эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у мястэчка Сураж. Мястэчка Сураж калісьці было райцэнтрам, але ад былой павятовай велічы не засталося нават знаку. Тихія, незаасфальтаваныя вуліцы, маленькая малаэстэтычная царква, яўна пераробленая з савецкай крамы, і маляўнічая дзвіна. Менавіта дзякуючы дзвіне Сураж абавязаны сваім сённяшнім станам. Некалькі дзясяткаў гадоў таму улады планавалі будаваць Віцебскую ГЭС і затапіць частку Суражу. ГЭС не пабудавалі да сёння, а мястэчка з райцэнтра сталася вёскай, якая нічым, па словах старажыла Канстанціна Кажамякіна, не нагадвае Сураж даваенны. Але адно месца ў сваім мястэчку стары Кажамякін заўжды асцярожна абыходзіць. Месца, дзе колісь быў яго родны дом, яго палоска зямлі і дзе зараз пакояцца косткі сотняў нямецкіх салдат. І дом наш астаўся да вайны здесь стаяць. Там было, хоронілі немцаў, і іхняя пахаронная каманда это жыла ў нашым доме. Нямецкая пахаронная. Нямецкая пахаронная каманда жыла, нас выселілі. А они заняли наш дом, и жила немецкая похоронная команда. Гравий им дорожки сделаны, посажены цветы были. Кладбища все были это ухожены. Их после войны, эти немецкие могилки, их снесли? Тогда еще и мой отец туда руку приложил. Нашли плуг, и они от той улицы до той улицы все вспахали. Могилки все вспахали. А мать-то знала, так она, я, говорит, не буду не сажать здесь, а дом стоит, и есть не буду. И взяла, продала его. Мать лечила, что это грех. Да, и она говорит, я не буду, ни есть не буду, и сажать ничего не буду. А никакого знака там не стоит на этих могилах? Сейчас нет ничего. Когда баню тут начали строить напротив лесхоза, не строить, а там они что-то начали копать. Осень копали. Накопали там этих черепов было, знаешь, сколько. Горы лежали. А вся территория еще вся лежит до этой улицы. Это еще все в этих... В могилах. В могилах. Нямецкія салдаты, якія загінулі на нашай тэрыторыі, гэта таксама ахвяры вайны, бо не па сваёй волі ўзялі ў рукі зброю і не з уласнай ахвоты прыйшлі сюды паміраць. І крыжа, безумоўна, заслугоўваюць. Самы вялікі будынак у Сурыжы – гэта школа, разлічаная на 700 вучняў. Вучыцца тут крыху больш за 200. Каля школы вельмі шчымлівы помнік дзецям Міная Шмырова. Згодна легендзе, апетай класікамі беларускай паэзіі, немцы ўзялі ў закладнікі дзяцей партызанскага камандзіра і прапанавалі таму вызваліць іх цаной уласнага жыцця. Але Шмыров на такі крок не пайшоў. Былая партызанка, 90-гадовая Марыя Івановна Сцяпанова, не верыць у гэтую легенду. Шмырёў, вы его помните добра? Шмырёў был хороший человек, истинный был партизан. А что это такое истинный партизан? Суровый, и он был жёсткий. Нет. Нет? Нет, исполнительный был, жалел нас всех. И сам шёл, надо было, он сам шёл. Держались мы Сурыж. А что значит держал Сураж? Боялись. Боялись? Боялись, да, Сураж ходить. До сегодняшнего дня идут спречки про учинок. Я люблю партизан. А чем мы виноваты? Куда нам могли идти еще? Я еще и слова не сказал, а вы уже начинаете обороняться, как будто... В оборону. А про який учинок хотел Шмырёва вспомнить? Про детей, которые немцы тримали в закладниках. Я его вызвали в Москву, так? А детей не берусь. С собой не даюсь. А он же уже, жонка его померла рано. Четверо детей было у него. Ему дали место возьму у самолете, а ребятам не дали. Детям, это легенда, это не легенда, что вот немцы взяли в заложники ягонных детей. Ему пропоновали: приходи, сдавайся, мы тогда детей покинем живыми. Это легенда неправильная. Это неправильная легенда? Ягоные дети жили в деревне, где мы тоже жили. Таких немцы забили тени, их расстреляли? А кто мы знаем? А откуда взялась тогда эта легенда, что он не пошел вызволять своих детей? Потому что абсолютно его не красит. Я знала детей этих, но шахозом забыла. А партизаны любили своего командира? А как же, добрый был. И старая Мария, и Кожемякин лічаць, што немцы дзяцей не забівалі, а толькі адправілі ў Нямецчыну, дзе тыя засталіся жывыя. Вось такім чынам сурашцы апраўдваюць учынак бацькі Міная. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Сураш Віцебскага раёну. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік, і мы працягваем падарожжа ў мястэчка Сураш. Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скары. Каля ахайна пафарбаванага будынку лясгаса мяне аклікнулі два сумных мужыка. Пытаннем, якое для расійскага вуха можа падацца абразлівым: ці не прадаю я Расію? Нет, не продать Россию, не купить Россию. А вы работники лесгоса, так? Лесгаз. Добро працуется в лесгасе? Нет. Заробки? Очень плохо. Плохо — это 1 500 000, 1.5 700 000. А что думаете? Сваливать на Россию, стрематься до опушного? Потому что бухгалтерии получают очень много, а работники получают ничего. Мало. Здоровые молодые мужики, а семьи кормить як на 700? А я не знаю. А куда идти? Жена кричит: мы поедешь на Россию. Значит, на блядки. Я не поеду. А, значит, на блядки. Россия — это блядки. А вот так что мне делать? Матушка тоже не отпускает. То, там тебя убьют, забьют. То самое и мне говорит. Вот тебя забьют, там забьют. И даже хоть косточку мне тебя в землю не похоронили. И вот момент, в который могу в Россию ехать, я получу за месяц там 5-6 миллионов по нашке. И ехать вы все равно не хочешь? Я хочу, так у меня жена и мать не отпускают. И что народ думает? Только свое хозяйство. У матери корова есть. Я тут руку еще мне со своей зарплатой еще трохи выкручу. А шмотки купить, я не знаю, как купить. Вот, мне два сына, я не знаю, как купить. Ну, нелька же пускать руки, ну, нечто треба робить. Но злость уже появляется у народа? Закипает. Очень закипает. У Суржи вот у нас сколько здесь? Ну, пускай 800 человек. 800 человек. Ну, пускай 300 человек только рабочих. А остальные 7 пенсионеры. 7 пенсионеры. Ну, сколько это получается? 60%. А на самом деле, что у рабочих, ну, 200 человек, там 50 человек бомжи, а остальные пенсионеры. Вот дачники, то, что приезжают, что Сураш делает, что дачники, приезжают россияне, все. Если бы россияне не приезжали, а Россию не меняли, все, ничего бы не было. А им какие интересы? Они приезжают, здесь свежий воздух, речка рядом, магазин, продукты свежие. А откуда? Звели же, со Смоленска. С Мурманска. Они везде хватают. Так. С Питера. С Мурманска, с Питера? Москва. Они где-то в мае приезжают. В октябре только глаза начинают, они отсюда уезжают. Уезжают. Вось такія справы. Да мяжы рукой падаць, працы на тым баку хапае, але ёсць сіла, якая мацней за ўсе візы і мытні. Называецца гэтая сіла матрыархат. Расейцаў тут сапраўды хапае. Вось інтэлігентная сям'я з Пецярбурга праводзіць тут усё лета і пачатак восені. Яна ўраджэнка гэтых мясцін, ён карэнны пецярбуржац, і заўсёдныя спрэчкі на тэму, дзе лепей жывецца. Понимаете, уровень жизни, конечно, здесь ниже, потому что вот она хвалит: все, у нас все поля засеяны, все у нас хорошо. Чего ж тогда мне непонятно, почему тогда все белорусы едут работать в ту же самую Россию? Почему? Ой, если все хорошо. А почему с другой России едут тоже куда? Ну, тоже, да. Просто наши не могут выехать даже. Извини, заработки нормальные, это Питер, Москва, там еще где-то. Это да. А на периферии зарплата сопоставима с белорусской, плюс выехать не могут, как с Дальнего Востока. Извини, это... люди просто, они бы с удовольствием бы уехали наша бы куда-то, но тоже. Не могут. Наша глубинка, это тоже безобразие. Это не... А есть, вот... а есть что, что тут греет? Народ самый дружный, да невозможно, что в России честно говоря, давно такого нет. И ну, дома... не скажу я. Да нет, и дома так, чтобы так не закрывали, это тоже у нас такого давно не было. Я бы не, вот я хоть отсюда родом, я бы не хотела возвращаться здесь. Не знаю, мне как-то вот антипатичен Лукашенко. Меня раздражает вот этот его ребенок, которого он везде таскает. Мне кажется, это просто неприлично. Потому что ребенок должен, он должен общаться со своими сверстниками, а не папе Римскому букварь дарить. Ну, понимаешь, у человека поехала крыша. Поехал, но, так вот, говоришь, но при этом предприятия работают. У нас предприятия не работают, их не существует. Ну, уже. Почему не существует? Да, ну, Оля, совсем, единицы. Ну, даже просто. Те, которые есть. Супрацоўніца мясцовага сельсавета Татьяна Ивановна вельмі самаадана абараняе сённяшнюю ўладу. Вот эти вот, которые работу себе никак не могут найти, они кого-то виноватят. Они виноватят вот это вот, кто у власти, кто еще. Я не считаю, что мы виноваты, те, кто у власти. Если человек хочет найти работу, он обязательно найдет. Он пойдет работать. Но любую работу пойдет. Пойти попрошайничать, получать вот эти всякие адресные или еще что-то мне. Почему мы все кому-то должны обязаны быть? Ну правда мало платят. И в лесхозе платят мало. Я понимаю, но с чего взять большое? Ну как можно всем одинаково выдать? Вот всем миллионы. Вот они даже сами не могут сказать, сколько им надо. Вот посадите вот этот, который ходит, попивает. Вот сколько тебе надо? Вот сколько тебе для жизни надо? Он не назовет, сколько ему надо. Он не обозначит эту цифру. Радости сдать мешок яблок и напиться. Вот на бутылку вина. Дякую, спадарыні, за ідэю. Наступным разам я абавязкова спытаю ў нашых вяскоўцаў, ці ведаюць яны, колькі грошай ім трэба. Ну, калі не для шчасця, дык хаця б для таго, каб не пазіраць у бок мяжы. Не думаю, што яны назавуць суму ў беларускіх рублях. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў мястэчка Сураж, што на Віцебшчыне. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых падарожжаў!